Я кратко все пересказал и показал тела. «Отлично, этого хватит, благодарю». На этом наш разговор и закончился. «Мои люди заберут пленников и тела. А машина... Теперь тебя будут сопровождать только мои гвардейцы». После этих слов он ушел, а я для себя отметил, что Тимофей прямо желал того, чтобы на меня напали, чтобы он смог получить еще один рычаг давления на местных аристократов. Что ж, он его получил. 17 родов. Именно столько пользовались услугами этой группы наемников, которых я уничтожил. Выдал принцу парочку громких дел, совершенных этой группой, кто был заказчиком, ну и все такое, чтобы надавить на аристократов. В общем, он остался доволен. Тимофей же в качестве благодарности на крыльце пожал руку Михаилу под взглядами постояльцев отеля. В аристократическом обществе это многое значит. Не каждый отель может похвастаться, что будущий правитель у них отобедал и руки жал владельцу. Ладно, неважно. Мы тоже не сильно задержались. Так что, как только прибыла машина, посланная принцем, отправились в телепортационный центр. Но сразу переноситься не стал. Сперва проверка. Просто перебдеть. Благо, все же никаких подстав и телепортаций в далёкие-далёко не случилось. «Вот он какой, Благовещенск. Прохладно здесь». Мы с Надей вышли из телепортационного центра города, и да, по сравнению с Челябинском, здесь прохладно. Да и вечереет уже. Это с непривычки. Оглядевшись, заметил свою машину, припаркованную недалеко от входа в здание, и Степана, стоящего рядом. Бедный парень вновь стал жертвой своей привлекательной внешности. К нему прицепились две аристократки далеко за 30. Вот, кстати, да. Степа почему-то больше привлекает женщин постарше. Хотя, может, молодые просто стесняются подойти? «Дамы, добрый вечер», — обратился я к ним, и женщины обернулись. «Ой, да это же Александр Леонидович!» — заулыбались те, и глазки их сверкнули. «Раз вы уже вернулись в город, то, наверное, и возобновите свои волшебные сеансы красоты». «Хм, скорее всего, да. Возможно, даже в ближайшие дни», — обрадовал я их. «И нет, никаких сеансов вне очереди». Вскоре они ускакали в телепортационный центр, а мы сели в машину. «Прошу прощения, господин. Вышел, называется, подышать». «Маску купи, как у безликих». Я вот посмеялся, а Степан призадумался. «Хотя, напомни мне потом, попробую сделать тебе артефакт». «О, так вы и артефакты делаете». Глаза Надежды загорелись, а я кивнул. «Делаю иногда, но весьма простенькие». В скором времени мы прибыли к торговому комплексу «Боброва», где и расположено наше модельное агентство. А я напомню, что арендовал целый этаж. Тут были жилые комнаты, спортзал, фотостудия и многое другое. «Не могу я!» — раздался женский крик, стоило нам войти в агентство. «Ты маг! Можешь!» — ответил резкий женский голос. Мы заинтересовались и пошли на звук, попав в одно из тренировочных помещений. А там Аделина, та невысокая, но очень милая девушка, племянница Боброва. И она пыталась сделать шпагат, а крупная женщина давила ей на плечи. «Господин!» — тренер отпустила мелкую и поклонилась. Аделина же распласталась на полу, словно желе. Пол тут был мягкий. На него даже можно падать, и не будет больно. Стены все были в зеркалах, и имелось различное оборудование, вроде обручей, скакалок, огромных шаров и прочего. «Передохните немного. Я вам новенькую привел», — приобняв за плечи Надежду, указал на крупную женщину. «Это тренер по гимнастике Инга. А это Аделина, твоя коллега. Вас пока двое». «Рада познакомиться», — слегка поклонилась девушка. «Хорошо, очень хорошо», — воскликнула невысокая, а Инга облизнулась. «Но деревянная. Бревно, я бы даже сказала. Но ничего, сделаем из тебя гибкую, словно змея, и вертлявую, словно акробатка». Вот за это я и выбрал Ингу. За ее рвение. А еще она профессионал и целитель. Маг воды. Вскоре мы осмотрели жилые комнаты, и Надежда выбрала поселиться в одной комнате с Аделиной. Мол, так не будет скучно. Но далее женщины отправились по магазинам. В этом торговом комплексе можно купить все, что душе угодно, но в основном простолюдинское. так что брали лишь то, что нужно на первое время. С ними я пробыл недолго. У меня и своих дел тьма. Одно из которых — это устроить Надежду в академию. Так что я направился домой. А что? Не буду же я сам этим заниматься. И вот я подъехал к особняку, на окраине которого обнаружил двух голиафов с моим гербом. И стоило мне выйти из машины, как на крыльцо вышли встречающие. А именно Татьяна и Юля. Десятилетняя девочка была в милом платьишке и ярко улыбалась мне. «Ну вот мы и дома», — улыбнулся я им. И да, сразу после подписания соглашения с Серебряковым и прочими, я передал своим в Китае, что можно возвращаться домой. Вот они и вернулись. «Поздравляю с очередной победой», — Таня нежно обняла меня, и мы вошли в дом. Там уже собрались все служанки — Алиса, Алена, Амина. К моему удивлению, они уже были четвертого ранга. Видимо, на магической еде развились. Ну или, может, их по вратам поводили. Три служанки стояли у стены слева и кланялись. С ними была Лилия, выглядящая более свежей и немного загорелой. Справа Оксана, Валерия, Иван и Андрей, тот 16-летний бурят. Выглядел он возмужавшим и добрался аж до пятого ранга. Молодцы, время даром не теряли. Впрочем, и Юля умница. Она мало того, что стала адептом, так еще и 11-й ранг взяла. В школе наверняка всех шокирует своим развитием. А еще над ее плечом парила сфера света. Сфера света. Ранг Б. Описание. По делу. Артефакт скапливает в себе ману атрибута света и по воле пользователя высвобождает ее в виде одного из трех заклинаний. Свет, вспышка, купол света. Полезная штука. По моей просьбе Юля со сферой не расстается, как и с кольцами предчувствия опасности. Они помогут ей защититься в случае угрозы. А еще Тимур, невысокий 13-летний парень, выглядит окрепшим и более уверенным. А ведь раньше был забитым и боялся взгляд поднять. Плюс он теперь тоже адепт, но лишь 10-го ранга. «Сперва отдохнешь или сразу к тебе?» Таня обняла меня со спины и коварно заулыбалась. Я задачно посмотрел на нее, а она... «Уроки!» «Если не хочешь остаться на второй год, тебе нужно экзамены сдать». Это был удар ниже пояса, а эта зараза рассмеялась. А еще она собрала материал, так что мне нужно во время сна все это вызубрить. Может, я поторопился? И не нужно было так рано возвращаться из Британии. «Я тебе помогу, не переживай», — заулыбалась та, а я с сомнением посмотрел на эту честную мордочку. Татьяна, как обычно, улыбалась настолько сияюще, что хотелось прикрыться, чтобы не ослепнуть. Пришлось довериться ей, но сперва дела рода. Благо, все, кто нужно, жили в особняке. Так что вскоре у меня в кабинете показалась Ксения. Невысокая и худенькая, словно березка, девушка была одета в свободную домашнюю одежду. А именно, тряпичные шорты и футболку с принтом «Орка». Еще она зачем-то надела очки-пустышки. «Модная тема», — улыбнулась та, заметив мой взгляд, направленный на футболку. «Эльфы и орки теперь вообще очень модны. Насколько мультиков и компьютерных игр про них делается?» «Об этом я не подумал. Блин. А ведь можно было возглавить течение и заработать на этом», — вздохнув, покачал головой. Девушка же присела на диван, что стоял в стороне от моего рабочего стола, и начала свой отчет. «И что могу сказать?» Серебряковы влипли на огромные суммы. Они начали строить целый микрорайон со своей инфраструктурой. Уже потраченные суммы перевалили за 8 миллиардов. Это он еще не достроен. Правда, к середине отчета всплыла одна неприятная новость. «Значит, они уже успели распродать часть квартир?» «Да. Вы получили весь жилищный проект, включая счета», с которых спешно вывели деньги до заключения договора, а также обязанности, включая предоставление жилья до отмеченного срока. В противном случае вам придется выплатить штраф, ну или вернуть деньги покупателям». «Ясно. Так и знал, что будет подстава». Я откинулся на спинку своего стула и уставился в потолок. «Нужно было меня позвать. Этот вопрос нужно было решать здесь и сейчас. Впрочем, я вновь сел нормально. В том, что будет что-то такое, можно было и не сомневаться. Главное, что я получил эти объекты. В них я заселю своих людей, обезопасив завод. «Ну...» — черноволосая коварно заулыбалась. «Есть одна лазейка. Я внимательно изучила договор и заметила, что там есть за что зацепиться. Если позволите, я попытаюсь что-нибудь сделать. Как минимум расторгнуть договор с покупателями. И тогда Серебряковым придется им возвращать деньги». «Отлично, действуй». «Умница она у меня». Но на этом мы и закончили. Еще было дело с судом по поводу рабовладельческой компании, точнее, медицинского обслуживания рабов. Судиться с британцами — то еще удовольствие. Но доказательств у нас хоть отбавляй. И это сейчас скорее суд за репутацию. Так что лучше его не проигрывать. На обсуждение дела у нас ушло аж 2 часа, после чего мы направились ужинать. Без рыжих трапезная выглядела пустой, но ее оживляло присутствие Клеопатры. Египтянка умудрилась за 2 месяца взять 6-й ранг. Молодец. А еще она была, как обычно, активна и общительна. Да и русский неплохо подучила. «Так вот, они увидели меня и начали кричать: „Демон! Демон!“» — смеялась та. А рассказывала она про китайцев, но из диких. Кстати, насчет китайцев. У меня же теперь есть монстроперерабатывающее предприятие. Скорее всего, работников заберут, и мне нужны будут новые. Вот я и привезу новых из Китая. Давно уже не навещал парней в том городе, где на меня обрушился десант обезьян. Насколько помню, они там стены строили и жилые дома на площади вокруг моего храма. Так что после ужина на Титане отправимся в Китай. А сне в удобной кроватке мне остается лишь мечтать. Кстати, а как там Аня? Она в Китае осталась. Экзамены Анна уже давно сдала. Сейчас пытается стать как можно сильнее до начала учебного года. Боевым магом хочет стать. Да уж, в 19 лет-то. Будут вопросы. Аня посмотрела на меня с тревогой во взгляде. Похоже, они успели сдружиться. Если будут вопросы, ткнем им в лицо манафруктами. Мол, это из-за них все. Вытащив один такой из мешочка, что всегда со мной, я довольно ухмыльнулся и съел. Это было что-то вроде персика, но небольшой и не очень сочный. Из затопленного мира поступает немало таких интересных фруктов. Жаль, их нельзя каждый день есть. Вредно для здоровья. Все же иномирная мана, но усваивается она куда медленнее обычной. «Ну да, в принципе, можно», — согласилась Таня и вдруг уставилась на меня с недоумением во взгляде. А миг спустя я буквально взорвался тьмой, и меня выбросило из-за стола. «Вы изменили судьбу большого количества людей, существенно повлияв на их жизнь в лучшую сторону. Внимание! Ваше тело не может одномоментно вместить всю доступную энергию. Внимание!» Иса завалила меня сообщениями, но я проглядел их, потому что тело едва не разорвало на части. 2,5 миллиона Б за раз — это сильно. Даже поглощение с демона было не таким одномоментным и тяжелым, хотя там и энергии было меньше. «В порядке я, в порядке!» — попытался успокоить женщин, а вот паразит, что-то крякнув, вновь впал в спячку. «Надо с ним что-то делать, а то он и правда может помереть». «Тогда почему ты горишь черным пламенем?» — с тревогой во взгляде спросила Таня, а еще поглядывала на остальных. Все же не все знают, что я бог. «Можно сказать, что я перехватил большой заряд энергии. Он оказался слишком большим, но теперь все в порядке». Поднявшись, простонал от боли в теле. Молодняк, Клео и все остальные выглядели напуганными, а я продолжал пылать. Руны тела и могущества появлялись из-за обилия энергии в хранилище, но... «Гаусс, даю в долг, без процентов». «Егорыч». «О, 500 штук! Спасибо!» Медведь машет лапой. «Ра всемогущий». «Очень кстати! Спасибо!» Большой палец вверх. «Юмика, сердечко поцелуй». «Малус». «А мне?» «Егорыч». «А ты отдать не сможешь! И давай уже заканчивай с монореактором!» иначе не заплачу». Малус. «Тиран!» Малуса мы быстренько пристроили к работе. Все же Егорыч правильно сказал. Сам он не может заработать. Библиотека приносит ему небольшие крохи Б. Этого совершенно не хватит на развитие. Так что остается выпрашивать у нас. Но кто будет за бесплатно делиться ею? К тому же старик совершенно ужасный боец. Но это со слов Егорыча. «Все в порядке. Я подавил эту энергию», — выдохнув, улыбнулся. Тьма больше не покрывала тело. Я передал трем богам по 500 тысяч божественной энергии, но им этого хватит примерно на две руны. Себе же я оставил 1 000 000 с лишним, но потратить его не могу, паразит уже на пределе. Аппетита у меня не было, так что вернулся в комнату, и пока прогревал косточки, ко мне прокралась Татьяна. Примерно через час мы занялись подготовкой к экзаменам, а через 1.5 часа находились в спальном месте Титана. Спали и учились. Рядышком лежала Жанна, но просто лежала и спала. Она сменит Степана, который вел нашу могучую машину на юг. И что интересно, про это направление совершенно забыли. Ни следов от колес, ни лагерей, и лишь скучающая охрана аванпоста у моста. Ладно, неважно. Мы спокойно проехали территорию людей, и дальше свою работу делала аура смерти, отпугивая монстров. Я теперь куда сильнее, чем был ранее. Так что отпугиваю не только мелочевку. А для тех, кто не хочет отпугиваться, у меня с собой 30 стражей и 100 развитых зомби. В общем, я расслабился, и, оставив все на Степана и охрану, лег спать, чтобы учиться. Со мной во сне была Татьяна. Та была в наряде строгой учительницы, почему-то школьной. Почему так? Не знаю, ей так захотелось. Во всяком случае, она в прошлом году помогала рыжим с подготовкой, так что материал знает на отлично. Но вот способ подачи материала... Таня отлично проводила время, развлекаясь в роли учителя. И наказания за неверные ответы у нее были... Ладно, это лишь сон, пусть развлекается. Да и преподает она просто отлично. Ей бы в академии преподавателем работать, а не по банкетам бегать да хвостом вертеть. Но это я про прошлый год. Профессия преподавателя уважаема и хорошо оплачиваемая. Да и кто из аристократов не захочет, чтобы учительница была лояльна к его ребенку? В общем, перспективы весьма неплохие. Ладно. Уроки у нас длились... Не знаю, когда пошел 70-й час, я перестал считать. И только почувствовал, как все, скоро мозг взорвется, нас разбудила Жанна. «Уже приехали», — сообщила та, а я посмотрел на часы, а там лишь 3 часа ночи. «Так быстро?» «На пути нам не попался ни один монстр. Видимо, вы всех распугали», — предположила она, на что я лишь кивнул. Вероятно, так и было. Выбравшись из машины, увидел перед собой небольшое поселение вокруг храма. Народу здесь, к моему удивлению, прибавилось. Да и быт более-менее наладили. Вижу машины, что привез им ранее. Все в отличном состоянии. А вот люди немного грязноваты. Видимо, с водой проблемы. И да, мы весь городок разбудили. «Господин, рады видеть вас!» Ко мне подошел китаец. Ли Пау, если не ошибаюсь. Крупный такой, почти под 1.80 м. У него была аккуратная бородка с усами, а еще он подстрижен и чист, в отличие от остальных. На нем была артефактная металлическая броня, 2 меча в ножнах за спиной и пистолет на поясе. Судя по виду, он был на охоте или в патруле. С ним было несколько китайцев, среди которых я заметил зомби. К моему удивлению, он был даже не развитым, а совершенным. И этот зомби не шибко стремился походить на человека. Немного сутулые, когти длинные, словно кинжалы, пасть вытянутая и полна острых зубов. А вот глаза... В них я видел редкий ум, душа же впечатляла. Поэтому я смог вспомнить, кто же это есть. Ляо Ци, прошлый глава основного лагеря людей в этом городе. «Вижу, дела у вас идут хорошо». «Да, старик», — указал он на зомби, «оказывает нам неоценимую помощь, как и остальные». Он оглянулся И там я увидел большую группу развитых зомби. Помнится, они пали в бою с обезьянами, и я сделал их зомби. По их просьбе, конечно же. «Рад, что у вас хорошо. И приехал я не с пустыми руками». Указав на титан с прицепами, приказал разгружаться. «А там всякое разное. Соль, сахар, специи, фонарики и многое другое». «Как вы тут поживаете? Еще не передумали переехать в Харбин?» «Нет, господин. Это наш дом, и мы будем бороться за него». Лей Пао покачал головой, но я не стал настаивать. «Хорошо, тогда у меня к вам просьба. Мне нужны люди, которые займутся разделкой туш чудовищ на моем новом предприятии». Мой вопрос озадачил людей, а среди остального народа вызвал бурление. Довольно много было тех, кто хотел посмотреть на цивилизацию. И еще один момент. Я вспыхнул белой силой и начал увеличиваться в размерах, пока не стал 10-метровым богом смерти. «Смертные! За вашу веру в меня я решил наградить вас!» Подняв руки, из одной я выпустил десяток белых шаров, из другой — 30 черных. Но оно само так, потому что разным людям подходит разная сила. Шары поразили людей, и те невольно упали на колени. Все же вместе с силой они получили и огромный набор информации о том, как ею управлять. А после, когда те начали подниматься на ноги, их тела покрыла броня. Кого черная, а кого белая. Некоторые в мантиях были. «Лей Пао, назначаю тебя старшим паладином смерти. Моя Ци, ты теперь старшая жрица сна», — указал я на не очень молодую женщину. Не знаю, кто это, но ее вера в меня самая сильная, аж 13. Одновременно с этим Иса забросала меня сообщениями. Похоже, новенькие, увидев проявление Бога, смогли уверовать в меня. Аж 1500 новых верующих. «Слава великому Гаусу!» — раздались голоса, и люди упали в поклоне. Тысячи человек, даже дети, все кланялись мне. Кто-то выражал свое восхищение, кто-то молил о чем-то. Я же ощущал, как растет их вера в меня. Но это было лишь началом. Развеяв иллюзию, направился в храм, где установил новые руны, относящиеся ко сну. Не забыл и про гарнизон, а также добавил улучшений в храм. К примеру, руну сад. Теперь здесь будет расти картошка. Но что, выращивать рис в городских условиях как-то не очень легко. Вон люди расчистили территорию перед стенами, занялись сельским хозяйством, но получается у них плохо. Так что теперь на их полях вырастет картошка. И надеюсь, теперь это поселение станет еще крепче. Отсюда всего 300 с лишним километров до Монголии, точнее, старой границы. Насколько знаю, половина бывшей Монголии вплоть до Байкала захвачена чудовищами. Остаток страны входит в Золотую Орду и является главной силой ордынцев. По сути, они там главные, но это если верить общедоступной информации. Ложиться спать смысла не было, утром дел море. Да и народ был так перевозбужден, что им не до сна. Но хоть они и предлагали остаться и отпраздновать, я отказался. Мне надо готовиться к экзаменам, как бы глупо это ни звучало. Но 200 лучших обработчиков туш мне собрали. Хе. А обучались они по моим книгам. Ну, по тем, которые я выкупил на аукционе. «Господин, хочу выразить свои опасения. Последние несколько месяцев монстры странно ведут себя. А недавно они ушли куда-то на северо-запад». Только я собрался залезть в Титана, как ко мне обратился Лей Пао. «Это же волна!» — выкрикнула Таня, а я выругнулся и запрыгнул в машину. «Вас она не должна затронуть. А если все же затронет, прячьтесь в храм. Я расширил подвал», — приказал я людям, и, убедившись, что все мои новые работники погрузились в прицепы, рванул обратно в Благовещенск. «Надеюсь, волна не накроет нас на середине пути. Но, блин, зачем я об этом подумал?»